экспедиции, организованной National Geographic, обнаружили окаменевшие останки гигантского ископаемого крокодила, нашли мумии инков в Перу и совершили восхождение на Эверест в честь 50-летней годовщины покорения вершины Эдмондом Хиллари. Обществом создан Национальный фонд охраны природы. Национальное географическое общество уделяет большое значение образованию. Оно издает журналы, книги и карты для детей. Было вложено $200 миллионов в создание образовательного фонда Национального географического общества. В США проводится ежегодный общенациональный конкурс, в котором участвуют 5 миллионов учащихся из 15 тысяч школ. Соревнуясь за получение гранта колледжа, общая сумма грантов достигает $50 тысяч. Победители принимают участие в международном конкурсе, проводимом каждые 2 года. В 2003 году в международном конкурсе National Geographic принимали участие школьники из 18 стран. Следует подчеркнуть, что журнал National Geographic – это не просто журнал, это часть глобального сообщества, история которого уходит в 19 век. В сообщество входят многочисленные исследовательские комитеты, которые являются источником уникальных материалов, публикуемых в журнале. Национальная версия журналов придерживается общей издательской политики. Свои проблемы они обсуждают на двух традиционных ежегодных саммитах главных редакторов National Geographic в Будапеште и Вашингтоне. Главный редактор National Geographic с 1995 года Билл Аллен подчеркивает: «Наша главная черта – это точность, но не в общепринятом смысле слова. Я считаю, что наша работа состоит в том, чтобы дать яркую, беспристрастную и абсолютно верную картину окружающего мира. Мне нравится думать о журнале как о своеобразной капсуле времени. Если через 100 лет археологи найдут экземпляр National Geographic, то смогут увидеть наш мир в точности таким, какой он сейчас». И добавляют, что люди, которые пишут для журнала, несмотря на то, что занимаются изучением мира, в первую очередь журналисты. Журналу нужно быть столь же развлекательным, сколь и информативным. Так что мы стараемся, чтобы стиль статей был живым и ярким. Фотографии – необходимый компонент. Если посмотреть на стиль журнала 40-х-50-х годов, он почти до смешного сухой. Сегодня мы привлекаем читателя с помощью эффектных вступлений, множества цитат и выдержек. Некоторые темы довольно сложны, и нам нужно сделать их как можно более доступными. Это же мнение разделяет и Андрей Дубровский, который утверждает, что главное преимущество журнала с точки зрения маркетинга – это его история и высокий уровень взаимодействия с читателем. 70% из всех, кто подписался на него впервые, обновляют подписку.